Глава 31. Хренов чупа-чупс. Утреннее пробуждение сопровождалось грохотом и матом. Даже мышь в подполе затих. «Ну-ну», — пробормотал Арсений и перевернулся на другой бок. Перед сном он не поленился засунуть в дверную ручку комнаты стул. Теперь Миша пытался вырваться на свободу и бушевал. «Мне что, в вазу нассать?» — заорал он. «Да хоть в штаны!» — тихо буркнул разбуженный Арсений. «А чё он глотку держит?» «А, двери капец!» Маша не ошиблась. Дверь, не выдержав удара, вылетела как картонная, врезалась в противоположную стену и чуть всех нафиг не поубивала. Арсения спасло одеяло, а Машу реакция. Она вмиг спряталась в своей комнате. «Идиот! От такого слышу!» – преспокойнее заявил Арсений. «Оба полные мудаки. А бабам слова не давали». Миша втопил по коридору в направлении сортира. «А меня что не запер? Не боишься? А зря. У твоей двери ручка неподходящая». Пожав плечами, Маша обследовала ручку, подергала ее вверх-вниз. Арсений сквозь прикрытые веки наблюдал за Машиными передвижениями и мог бы поклясться, что она словно размазывается. При каждом шаге за ней следовала длинная лиловая тень. «Вопросов больше нет?» «Ну так я еще посплю». Арсений соврал, спать ему не хотелось. «Да и как тут уснешь, когда вокруг сплошной зоопарк?» Погадив, Миша обследовал дверь и пришел к выводу, что ее можно вернуть на прежнее место. «Сейчас пожру и схожу, петли новые куплю и ручки, в которые ни одна падла стул не всунет». «Заодно горшок ночной купи», — советовал Арсений. Маша рассмеялась, зло и радостно. «Я два куплю», – парировал Миша. Арсений позвонил мне, взвинченным голосом поинтересовался о самочувствии отца. Я честно рассказала. «Фигово, очень фигово», – промямлил он. «Расскажи толком, что случилось-то?» – натягивая джинсы, спросила я. «Мне нужно было подменить маму, которая взяла отпуск, чтобы присматривать за мужем. Тут уже вовсю шел на поправку, но вдруг обследование показало, что вдобавок к побоям у него подозревают язву желудка, которая вполне могла обостриться на фоне стресса. Отец почему-то обрадовался и вел себя как малое дитя, которому требуется тонна внимания. Он даже капризничать научился. То в шахматы с ним поиграй, то кроссворды разгадывай, то про вампиров расскажи». «Я потом тебе перезвоню», — пообещал Арсений. Он не перезвонил, не потому что не хотел меня видеть, просто решил, что в таком деле ему нужен другой помощник, ради которого он даже решился оставить дом под присмотром Миши и Маши. «Борька, спасай, ты мне срочно нужен». «Ты где?» «Вовку вызвонить, не вопи, встречаемся у меня через полчаса, успеешь?» «Да я уже у твоего дома стою, а тебя нет». «Правильно, скоро буду, жди». Потоптавшись возле бабок, с поджатыми от подозрительности ртами, Арсений начал рассматривать странную птицу, которая издавала пронзительную песню. «Чудеса! Самая мелкая размером с пятак, а голоса много!» Как называется птица, он не знал, но красивая, серая, с кирпичного цвета пятном на грудке. «Молодой человек, а что это вы тут делаете?» Голосом прокурора, человека-ненавистника, спросила одна из бабок. «Птичку разглядываю. Я так не думаю. Это ваши проблемы». Достойный ответ почему-то не поднял настроение. «Ну-ну», — прибавила бабка и уставилась на любителя орнитолога. Что подозрительно было в Арсении, непонятно. Скорее всего, ничего. Но такие гнусные старухи часто докапываются до неопасных людей и выедают им мозг с наслаждением, с кровожадной уверенностью в своей правоте, которая, по их мнению, и есть единственная непреложная истина. Ну как тут не поверить в вампиров? Старуха в окружении подруг кипела негодованием в ожидании непременного покушения на свою собственность. Арсений пожал плечами. «Ее дело. Привет». Борька обернулся к замершим старухам, отвесил поклон и оглушительно проорал. «Здрасте». Птица, икнув, отложила какашку, прорвала очередную трель и улетела. Бабки на приветствие отреагировали гораздо спокойнее. «Они что, контуженные?» – удивился Арсений. «Фиг их знает. Но если не поздороваешься, с говном сожрут. Послушай, как у тебя обстоят дела с мобильником?» Нервно дергая себя за ухо, поинтересовался Арсений у Бориса. «Мобильник? При чем тут мобильник?» — вдруг разъярился Борька. Старухи, понимающие, закивали головами. Они ждали событий уже несколько скучных часов. И дождались. По их лицам было заметно предвкушение убийства с последующим расчленением. От группового изнасилования они тоже бы не стали воротить носы, особенно если в извращенной форме. В общем, бабкам не хватало таблички с приглашением. «Заходите к нам на огонек, здесь пылают адские костры». Борке удалось успокоиться, и он внятно обвинил мобильник по всем статьям. «Прикинь, сначала эта срань кукует по ночам, потом она шлет мне письма, в которых требует покормить ее деньгами. Она дожидается, чтобы я подключился к выгодному тарифу, а потом сама его переводит на дорогой, без предупреждения. А потом», — Борис гневно сверкнул глазами, — «выясняется, что эта тварь не кукует». «Так давай все по порядку». Арсений решил, несмотря на Боркину эмоциональность, разобраться, в чем дело. «Что там по порядку? Я денег на счет кинул, а трубу дома оставил. Прикинь, когда я вернулся, эта тварь уже не фурычила». «Почему?» — окончательно растерялся Арсений. «Видите ли, кто-то производил исходящие звонки, и этот кто-то был не я». Он даже на шаг отступил, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Арсений скептически скривил рот и пожал плечами. «А ты проверил хоть, кому он названивал?» — спросил он. «Вот еще много чести. Пусть с нулевым балансом попостится, говнюк. А кому надо, и так позвонят. А чего ты спросил-то? Я хотел понять, как они работают». Борька как мог объяснил, делая поправку на уровень интеллекта друга, то есть упрощенно и доходчиво. «Прикольно. Когда они появились в продаже, их называли «оружие для самообороны», — добавил он напоследок. До Арсения из всего сказано дошло только одно. Чудесного, в принципе, мобильной связи ничего нет и быть не может. Спутниковая связь, в смысле подключения ко всем потусторонним силам, была куда перспективнее, но бабка уверила, что все дело в пронизанности волнами, и вообще ей лучше знать. Арсений опомнился, увидев Боркина выражение лица. Тот смирно ждал, когда друг прекратит свои размышления и изволит заговорить. «Мать как?» — лучшего вопроса Арсений придумать не успел. Плодится, вопреки гормонам и финансам, отец уже поля не видит, как робот стал, на трех работах пашет. Домой приходит, а она орет на него, типа это она, а он не горбатится. «Я бы на его месте давно свалил. У него ведь даже 5 минут радости в день не бывает. Даже не знаю, когда он детей строгать успевает». «Борька», — осторожно подбирая слова, спросил Арсений, — «что бы ты спросил у Бога, если бы его встретил?» «Хату. Мне она до зарезу нужна. Я уже в общагу собрался перебираться, но мне там будет хреново». Чтобы осчастливить Борьку, не стоило набирать заветный номер. В порыве щедрости Арсений предложил ему переехать на квартиру, в которой когда-то жили родители. «Ты серьезно? Это не палево? Офигеть!» А то, восхищенный своим благородством, сиял Арсений. «Только бледей не води, а то соседи жаловаться начнут. Вопросы всякие задавать, сам понимаешь, мне это ни к чему. Там счета все на год вперед проплачены». Бабка подсуетилась. Когда Борька все-таки поверил в чудо, Арсений чуть не пошел на попятный. Он сообразил, что в его нынешнем доме ошиваются вполне реальные мерзкие гости, и теперь ему просто некуда сбежать. «Ты не передумаешь?» — Борька вцепился в ключи и улыбался недоверчивой детской улыбкой. «Нет, я пошел, дела». Не помня себя от счастья, Борька кинулся обнимать друга и слегка помял ему бока. «Так и знала, голубки», — ядовито заметила одна из старух. «Милуются жополезы», — поддержала ее другая. «Толпа вокруг кричала, им хотелось развлечения», — вспомнил Арсений. «Король и шут. Ну да, вчера наслушался. А этот волосы отрастил, девочку изображает». Старухи не прекращали соревноваться в остроумии. «Я сразу заметила, как он жопой вертит. Злые вы», — любезно сообщил Арсений. «Злые и несправедливые». Старухи вытянули морщинистые шеи, прислушиваясь. «Наговаривайте на меня, уйду я от вас». В его голосе слышалась горечь и вселенская печаль незаслуженно оклеветованного человека. «И шпедик, как складно поет». Реплика бабки в синем берете была воспринята со злорадным энтузиазмом. Борька подошел к скамейке поближе, Старухи ехидно заухмылялись, зная, что они кого хошь обосрут и не устанут. Только одна выглядела робкой и смущенной, либо была глухая, как утюг, либо родилась в Питере и до сих пор не забыла об этом. Борька к ней обращаться не стал. Он выбрал ту, что руководила этим паноптикумом. «Ты ветошь, снап старперская, грибок ногтевой, жучиха кроидная!» Борька окинул плавающим взором остальных старух, которые как одна наклонили голову в бок, отчего смотрелись, словно шренга вопросительных знаков. «Своих мужиков в гроб загнали и радуетесь? Уважаете древность? Как же? Арс, они реально угробили своих мужиков. Это не старухи, а похоронная команда. А ты что, пасть развивала? Вот свой поганый закрой. Расселись, как говно, на именинах. По кладбищу соскучились? Пудели поганые». «Ты что?» Арсения поразила внезапное Боркино перевоплощение. «Раз я сваливаю из этой дыры, могу говорить все, что думаю. Знаешь, как наболело? Накопилось, аж из ушей лезет. Урожи, как у Сталина жопы. Смотри, рыло воротят, глазками своими линялыми хлопают. Такие милые девочки-припевочки. Эльфы!» — говорит он, напоследок высунув длинный язык. Старухи дрожно отшатнулись, отчего крайняя слева грохнулась наземь, показав обществу сиреневые панталоны по колено. Кряхтя и поскрипывая, она барахталась, но подруги не спешили прийти ей на помощь. Для них падение было частью события, про которое они насплетничаются вдоволь. Сердовольный Арсений протянул невезучей старухе руку и усадил на насиженное место. «Убивают!» Пронзительно заорала она из благодарности. В каком-то из окон громко хлопнула форточка. «Сейчас ментура вызовут», — предчувствуя неприятности, сообразил Борька. Арсений пришел в себя и засобирался домой. «Ты, брат, прости, но я пошел. Ты давай, сваливай прямо сегодня, а то эти пехотинцы тебя порвут, как тузик грелку». Борька оценил юмор, бабки были поголовно в беретах. В маршрутке было пусто и вонюче. Арсений почти задремал, когда автобус заскрежетал и выскочил на встречную полосу, едва не влепившись в красную морду грузовика. Не понимая ни слова из воплей водителя, Арсений, потирая ушибленный лоб, вышел на свободу. Грузовик уехал, даже не притормозив. «Ты видал, что-то он сделал?» Размахивая руками, возмущался водитель маршрутки. «Мудак ты, дядя, хоть и горец!» Плюнув, Арсений решил добраться до дома пешком. Прошел мимо того места, где когда-то встретил Олю, нарвал букетик цветов и положил столба. В голову лезли мысли о смерти, въедливые, как кислота. «Вот так помрешь и не узнаешь, зачем жил на свете». Постояв еще немного, Арсений вспомнил родителей, бабку, Олю. Нет сомнений, он боялся смерти. Он даже название смертельных болезней старался не вспоминать. Что за хрень придумала природа? Кому нужны болезни, страдания и сама смерть? Правильно, никому. Арсений собрался с духом, достал трубку, набрал тот самый номер и произнес: «Хочу жить вечно». Обозвав себя идиотом, позвонил снова. «Хочу никогда не болеть». Его заколотило от ужаса. «Хочу быть психически здоровым». Теперь истерика приняла неконтролируемый характер. Он набирал номер раз за разом. «Никаких травм, никаких похорон заживо, никаких ограничений свободы, не стареть». Он буквально свалился на траву и завыл, потом начал хихикать, пока не расхохотался до слез. «Я бы не удивился, если бы мне там ответили, и даже знаю как. Картина видео такая: стол, телефон, бог, озверевший до состояния сатаны, орет в трубку: «Пшел ты нах, дебил!» К штанам Арсения приклеилась обертка чупа-чупса, вызнав новый приступ хохота. «Мальчик, не хочешь прокатиться?» — спросил вежливый мужской голос. Истерика Арсения продолжилась. «Я хренов чупа-чупс, я полный мудак, я бог!» — с трудом выговаривал он сквозь смех. Из машины высунулась заинтересованная богом лицо. Сочувственно поморгала глазами. «Бедный мальчик». Машина уехала. Это было очень правильно и хорошо. Арсений вытер глаза и начал икать. Пару раз он начинал смеяться снова, но веселье постепенно испарилось. Он не помнил, чего заорал в трубку и как дальше жить. Тем более, если вечно, но непонятно зачем. Надо было ума себе пожелать. Запоздало подумал он, встал. Как ни отряхивайся, все равно грязный. В доме его ждали Миша с Машей. Усевшись за обеденный стол, они сосредоточенно резались карты. «Скиталец наш вернулся», — заметил Миша, подбрасывая Маше еще пару шестерок. «Приобщайся». Маша явно грозила остаться в дураках, что ее заметно злило. «По мелочишке играем, по рублику». «Да запросто, только переоденусь». Настроение Арсения можно было назвать «море по колено». К утру у него заметно поубавилось денег. Миша остался почти при своих, а Маша, змея белобрысая, была в выигрыше. И хидничала по этому поводу, выводя Арсения из душевного равновесия, которого ему и без того не хватало. «Не хочешь ли отыграться?» – кратчево поинтересовалась Маша. «Нет», – буркнул Арсений, – «умный мальчик, но азартный и многократный дурак». Была в Арсении мысль сказать этим идиотам, что они только что играли в дурака с Богом. Типа пошутить, но что-то расхотелось. «Бе-бе-бе», – с какого-то перепугу сообщил Арсений и гордо пошел спать. Совет. Чтобы наверняка вызнать свое будущее, нужно поймать рысь и осла. От осла взять крови, от рыси мясо с столом из груди. Но поскольку это невыполнимо и противозаконно, придется заменить рысье мясо свининой, налепить из мяса сала и крови ослиные таблеток и высушить их. Положить таблетки в курильницу и поджечь. После чего лечь спать. Если вам удалось заснуть, вы наверняка узнаете свое будущее. Его теперь предсказать несложно. Головная боль, кашель, тошнота до рвоты вам обеспечены на пару дней. Но древние люди были покрепче и видели будущее чуть ли не на год вперед.